Заключение. Воспитание тревожного ребенка противоречит интуиции практически на каждом этапе. Оно требует от вас забыть о естественных родительских побуждениях, которые подсказывают вам защищать ребенка от неприятных эмоций, и вместо этого активно работать над тем, чтобы помочь ребенку не прятаться от проблем, а научиться справляться с трудными ситуациями. Мой метод лечения тревожности опирается на следующие три принципа. Строить и поддерживать прочные отношения с ребенком. Не потакать тревожности ребенка. Активно помогать ребенку развивать самостоятельность и бороться со своими страхами. Первый принцип. Поддерживать крепкие отношения опирается на особое время и закрепляется открытым общением и валидацией. Подумайте, какие стратегии помогли вам построить отношения с ребенком? В начале аудиокниги мы обсудили, как родители невольно усугубляют тревожность своего ребенка, а также какие стили воспитания помогают детям справиться с тревожностью. Мне бы хотелось напомнить вам, как помочь ребенку справиться с тревожностью и привести примеры соответствующих навыков. Первое. Помогайте детям говорить об их эмоциях. Называние эмоций, валидация, слова поддержки. Второе. Помогайте детям рисковать. Подчеркивайте важность самостоятельности. Развивайте поддерживающие навыки. Третье. Установите распорядок дня. В разных жизненных сферах сформулируйте ожидания. Четвертое. Не избегайте проблем. Лестница уступок. Уменьшение зависимости. Пятое. Моделируйте поведение, помогающее справляться с трудностями. Используйте стратегии осознанного родительства и моделирования оптимального поведения. Эти пять паттернов поведения представляют собой ориентир, который поможет вам больше не потакать тревожности ребенка и научит его справляться со своими страхами. Поскольку вы уже приобрели все необходимые навыки, я надеюсь, что этот список больше не кажется вам непонятным и пугающим. А для более эффективной практики подумайте, какие стратегии вы считаете оптимальными для себя и ребенка. Изменение привычек требует практики и осознанного намерения. Обдумайте, как вы будете поддерживать модели поведения, которым вы научились. Эта аудиокнига не для однократного прослушивания. Она предназначена для того, чтобы быть справочником для вас на протяжении всего вашего родительства. Пожалуйста, возвращайтесь к нужным главам и навыкам по мере необходимости и постарайтесь адаптировать предложенные здесь рекомендации под себя. Приведем список, далеко не полный, дополнительной поддержки для тревожного ребенка. Записывайте свои любимые стратегии, записывайте техники, которые приносят результат, и возвращайтесь к этому списку, когда вы испытываете трудности. Обращайте внимание на триггеры вашего ребенка. Отслеживайте ситуации, в которых ваш ребенок испытывает трудности. Записи можно делать в блокноте, ежедневнике или телефоне. Когда мы делаем записи, нам легче замечать закономерности и предотвращать проблемы. Назначьте время. Выделите в своем календаре короткий повторяющийся отрезок времени, чтобы подумать, в чем нуждается ваш ребенок. Иногда я чувствую стресс и подавленность. И только тогда я останавливаюсь и замечаю связь между поведением ребенка и своими эмоциями. А ведь я эксперт. Если вы выделите немного времени, хотя бы 10 или 15 минут раз в неделю, вам будет легче понять, в чем нуждается ваш ребенок, и решить, чем ему помочь. Надеюсь, эта аудиокнига помогла вам осознать, что вы активный участник в борьбе с тревожностью вашего ребенка, и вы получили необходимые для этого навыки. Вы можете помочь своему ребенку, не будучи его терапевтом. Помните, что вы делаете все, что в ваших силах, с теми ресурсами, которые у вас есть, и вы замечательный родитель. Я желаю вам и вашему ребенку побороть все ваши страхи и беспокойства и стать сильнее.